Мария Голованивская. Лаки Лучиано. Отец организованной преступности. В опубликованном журналом «Тайм» списке людей, которые определили лицо 20 века, имена изобретателей автомобиля, самолета, телевизора, компьютера, интернета и организованной преступности, придуманной сицилийским парнишкой, приехавшим в США вместе со своей многочисленной семьей в апреле 1906 года. Звали того парнишку Сальваторе Лучиано. Его имя в списке «Тайм» соседствует с именами Билла Гейтса и Генри Форда.